Глава 11. Эй, на башне! Походив по ближайшим аптекам и ничего не узнав ни про яд, ни даже про снотворное, Гайпель вернулся в часть. Здесь уже было безлюдно и тихо. Служитель из бессрочно отпускных солдат возил швабры по коридору. За окнами смеркалось. От начинающегося ветра ныло в раме треснутое стекло. Гайпель выбрал пустую комнату. Сел за стол, взял лист бумаги и одну, по другой, с пробелами, написал слева цифры 1, 2 и 3, чтобы упорядочить свои подозрения, разложив их по пунктам, как делал Иван Дмитрич. Спустя 10 минут на листе не появилось ни строчки. Зато под всеми тремя цифрами как-то незаметно образовались нарисованные пером чертики с однообразной щеткой во лбу, с козлиными рожками и кошачьими ляжками. Обнаружив эту нечисть, Гайпель перекрестил их жирным чернильным крестом, отчего они не только не исчезли, но стали выглядеть еще нахальнее. Дескать, плевали мы на ваши пошлые хитрости. Гайпель смял листок и бросил его в корзину. Про красный зонтик он теперь знал. Но по-прежнему жгла обида на Ивана Дмитрича. Сам где-то рыщет, ни о чем не рассказывает. Хотелось быть не мальчиком на побегушках, а соратником, чтобы спокойно сесть рядом, все обсудить, выработать план действий. В голову лезла первая фраза такого разговора. Истинно Иван Дмитрич рождается, когда сталкиваются разные мнения. Потом выплыла и вторая. Меня, Иван Дмитриевич, воспитали так, что я привык уважать чужое мнение, но я хочу, чтобы уважали также мое собственное. Впрочем, Гайпель отдавал себе отчет, что в сложившейся ситуации обе эти фразы бессмысленны. В том-то и беда, что никакого собственного мнения о том, как и где искать убийцу Куколева, он не имел. А почему не имел? Опять же, потому что Иван Дмитрич ничего ему не рассказывает. Круг замкнулся и казался безвыходным. Хотя в его Гайпеле положении нечего было и надеяться самостоятельно раскрыть это преступление, свербила одна крамольная мысль. Может быть, стоит не только найти, но и самому допросить князя Никтодзе. Иван Дмитрич, конечно же, не похвалит, ну да и черт с ним. Он взял еще лист бумаги, решив набросать конспект будущего разговора с князем Панчулидзевым. Вопрос первый. Что вы делали в гостинице «Аркадия» в ночь с воскресенья на понедельник? Нет, не годится. Так его просто в шею попрут. И вся беседа. С персонами такого ранга нужно вести себя дипломатом. Лучше начать так. Случайно, ваша светлость? Мне стало известно, что один ваш близкий друг под именем князя Никтодзе... Дело двинулось. Но тут в комнату вошел Шитковский с котом на руках. Гайпель прикрыл рукой свой конспект. Он побаивался этого продувного малого с польской фамилией, еврейским носом и цыганскими глазами. Шитковский развалился на стуле, пристроил кота на коленях и, сладострастно поглаживая его, сказал: «Славный Мышелов, барс! Чистый Путилин в ихнем племени метет почистую. Любопытно вам знать, образованный он или нет. А кто? Иван Дмитрич? Зачем Иван Дмитрич? Кот! Хотите, проверим его эрудицию?» «Ну?» — без интереса отвечал Гайпель. «Тимофей, батюшка наш, ты знаешь Пушкина?» — спросил Шитковский, склоняясь к коту и на последнем слове дунул ему в самое ухо. «Пушкина!» Тот ошарашенно замотал головой. «Нет, не знает», — констатировал Шитковский. «Это шутка?» — спросил Гайпель. «Да, но со смыслом». «Никакой тут смысл». «Можно, оказывается, не знать, кто такой Пушкин, и при этом хорошо ловить мышей», — Соответственно, вы тоже не огорчайтесь, что вас из университета выгнали. В нашем деле можно и без образования. Из университета меня никто не выгонял. Поджав губы, ответил Гайпель. Я сам ушел. И с какого же, позвольте узнать, факультета вас не выгоняли? С юридического. А с каких выгоняли? Гайпель сунул свой конспект в карман, встал и направился к двери. Но был остановлен вопросом. Вы, батюшка, таможенника Петрова знаете? Петрова? Петрова, Петрова. Про Пушкина-то я уж и не спрашиваю. Откуда? Вам известна эта фамилия. Скок-поскок, улыбнулся Шатковский. Скакал вчера воробушек мимо Аркадий. Дай, думает, загляну, посмотрю, не осталось ли чем поживиться после двух ясных соколов. Да и прочитав тамошние книги Петров. Не интересуйтесь, что в этой связи воробушку на ум пришло. Могу послушать. Как можно более равнодушно сказал Гайпель, возвращаясь обратно к столу. Тут вот какая штука. Есть у меня знакомый честный человек на морской таможне. Поскакал я к нему, а он: возьми да и расскажи мне, что у покойного Куколева были с этим Петровым нехорошие дела. Что-то такое пропускал Петров из куколевских посылок, за что надо пошлину платить. Не за даром, разумеется. А недавно случился между ними скандал. Куколев пожадничал, не додал обещанного. И Петров пригрозил ему, что отомстит. Мой знакомый это своими ушами слышал. Достаточно, чтобы сделать выводы. Гайпель скептически поморщился. Так прямо и выводы. По крайней мере, возникает подозрение. Почему тогда Петров поселился в Аркадии под своей фамилией, а не под псевдонимом? Потому что хозяин знает его как облупленного. Вы только вот что, Путилину ничего не говорите, — попросил Шатковский. А чего такая секретность? Я думал, вы осведомлены о наших с ним отношениях. Лично для него я палец о палец не ударю. Не хочу, чтобы на моем горбе он в рай въехал. А для чего? Мне рассказали. Чего сами не займетесь? Нет уж, не мне поручено, я и не суюсь. Полезешь, так Путилин потом сосвету живет. Вы еще не знаете, что он за человек? Мстительный, как черкес. Ей-богу, ослопамятный. Не понимаю, какова тут ваша собственная корысть? Вам хочу помочь, вот и все. Хочу, чтобы к вам относились с уважением, как вы того заслуживаете, после учения на юридическом факультете. Пардон, не верю. Хорошо, засмеялся Шатковский. Скажу правду. Я Путилина не люблю. Счастлив буду поглядеть, как вы ему нос утрете, королю-то нашему. Если, конечно, не заробеете подложить ему такую свинью. Чтобы я вам поверил, — холодно сказал Гайпель, — вы должны назвать имя того таможника, от которого узнали о ссоре Петрова с Куклевым. Я с ним сам поговорю. Батюшка, нет. Это нет, не просите. Я своих агентов бесплатно не выдаю. То есть как? А вот так. Красненькую платите, и, пожалуйста, будет ваш. Пользуйтесь на благо Отечества. Значит, вы хотите, чтобы я поверил вам на слово? А если не поверю? Шатковский бережно опустил кота на пол, встал. Что ж, придется, видно, самому. Я профессиональный сыщик. Перед самим собой совестно оставлять подозрения непроверенным. Теперь уже он пошел к двери, а Гайпель его остановил, сказав: «Подождите! Давайте пойдем к этому Петрову вместе, вы и я. Получится что-то путное, я потом скажу Ивану Дмитриевичу, что это была не ваша идея, а моя. Не получится, скажу, что ваша. Согласны?» «А вы не так просты, как кажетесь». усмехнулся Шатковский. Тем не менее, я согласен. Пойдемте вместе. Встречаемся в 10 часов у таможни перед главным подъездом. Завтра в 10 утра, уточнил Гайпин. Сегодня в 10 вечера. Так поздно? Зато никто мешать не будет. Петров, как мне донесли, с женой поссорился. На таможне и ночует. В тех, подмигнул Шатковский, случаях, когда не в Аркадии. Они вместе вышли на улицу и разошлись в разные стороны. До назначенного срока оставалось еще 3 часа. Гайпель решил пешком прогуляться до дому. По пути он пытался уместить 7-звездный жетончик на прокрустовом ложе, высказанной Шатковским гипотезы. Но ничего не выходило. Тем большие сомнения вызывала настырность этого человека. Насладиться неудачей соперника. Тем, что он, Гайпель, обставит самого Путилина. Нет, для такого опытного интригана, как Шатковский, это слишком невинная радость. Однако пойти с ним следовало хотя бы для того, чтобы попытаться распутать сети, которыми Шатковский, похоже, собирается оплести Ивана Дмитриевича. Освободить его из паутины, и когда он заикнется о награде, сказать: «Для меня нет лучшей награды, чем ваше доверие». Искать Панчулидзева Гайпель не стал. Отправился прямиком к себе на квартиру, чтобы перед ночным походом в гавань перекусить и одеться потеплее, надеть шарф, шинель. Сляжешь с бронхитом и прощай все надежды. Обойдутся без него. Он живо представил, как после болезни приходит на службу, заходит к начальству. «Поправился? Приступай к своим обязанностям». «А какие у него обязанности?» На Апраксином рынке баедерок пасти, гейшам с большой садовой на желтые билеты печати ставить. И так всю жизнь. Условились ровно в 10, но уже без четверти Гай перепрохаживался перед главным зданием таможни под величественным фронтоном с медными статуями Нептуна, Цереры и Меркурия. Шатковский немного припоздал. Появившись, он сообщил, что здесь им делать нечего, нужно идти к таможенным помещениям, в самой гавани. Петров был не в тех чинах, чтобы кто-то позволил ему ночевать среди мраморных лестниц, расписных порталов, колоннад и бронзовых люстр. В порту еще кипела жизнь. Горели фонари у ворот, костры на берегу, факелы над причалами. В сосняке мачт проглядывали черные кургузы, как обугленные пни трубы паровых судов. Между клипперами, барками, шхунами, рядом с женственными изгибами их бортов, пароходы представали существами бесполыми, как евнухи в гареме. Мимо проезжали подводы, по сходням кое-где сновали грузчики. В затухающем шуме чей-то одинокий пьяный голос время от времени взывал через рупор: «Эй, на башне!» Куда и к кому он обращается, понять было невозможно. Никаких башен поблизости не наблюдалось, но тоскливо делалось на душе от этого безответного и безадресного крика. Мало того, что Шатковский опоздал на свидание, так еще с полчаса, наверное, шли по набережной, петляя в портовых лабиринтах. Дело было к 11, когда остановились перед одноэтажным длинным зданием, деревянным, но оштукатуренным под камень. Вид у него был одновременно казенный и ублюдочный. Оно выглядело как недоношенное дитя от брака между соляным амбаром и Кардегардией при губернской тюрьме. Шатковский подкрался к единственному окошку, где горел свет, заглянул туда и сказал: «Малость обождать надо». «Нет его, что ли?» «Тут куда денется? Но не один». «А кто с ним?» «Не знаю. За шторы не видать. Но говорит с кем-то». «С женщиной? Или с мужчиной?» «Говорю вам, не видать. Если с женщиной, так посидят, потом завалятся», — резонно предположил Гайпель. «Мы что, до утра ждать будем?» «Нет», — возразил Шатковский, «если с бабой, то он ее уже употребил и скоро выгонит». «Как вы знаете?» «По морде. Морда скучная». «Тогда, значит, с мужчиной». «Может, и так. Но в любом случае посторонних при нашем разговоре быть не должно. Давайте обождем. Прогуляемся пока. Вон, какие кораблики». Невдалеке за пакгаузом слышался женский смех. Там, на рогожах, на расстеленных мешках кучкой сидели, караули добычу, портовые шалавы самого низкого разбора. Такие за гривенник счастливы распахнуть свои шерстистые, вшивастые воротца. — Вот у женщин, — задумчиво сказал Шатковский, — даже, пожалуй, у этих, после соития на лице что угодно бывает написано, только не скука. — Вы, я посмотрю, знаток человеческой природы, — отметил Гайпель. — А то! Иначе меня Путилин за конкурента и не держал бы. Двое подгулявших английских матросов, обнявшись, брели навстречу. Увидев на Гайпеле форменную полицейскую фуражку и шинель с блестящими пуговицами, они, видимо, в темноте приняли его за русского офицера, приосанились, начали выпячивать грудь, стучать в нее кулаками и выкрикивать: «Севастопол! Севастопол!» Увы, понять их не составляло труда. Англичане хотели сказать, что воевали в Крыму, были под Севастополем и били там таких, как Гайпель, в хвост и в гриву. «Севастопол! Victory! Roll Britain!» — победно кричали они вслед. У Гайпеля испортилось настроение. «Как странно сознавать, — сказал он, — что Россия теперь не имеет права держать в Черном море военный флот». «А вы знаете, — без всякой, казалось бы, связи, — спросил Шатковский, — какой зверь был в русском гербе до Романовых? Сразу не припоминаю». «Чему вас только в университете учат? Единорог был. Это, вы знаете, волшебный белый конь с рогом во лбу. Обитает на краю света, питается мясом, страшно силен, дик и, главное, свободен, потому что ни мужских, ни женских органов не имеет. Пары себе не ищет. Размножается таким способом. 300 лет проживет, рог сбрасывает и умирает, а рог превращается в громаднейшего червя. Поползает он, потом у него ножки с копытцами, из брюха вырастут, головка, рожок проклюнется. Какое отношение все это имеет к Черноморскому флоту?» «Такова, батюшка, и Россия», — сказал Шатковский. «Из зверя червь, из червя опять зверь». «Теперь мне понятно, почему вас Иван Дмитриевич не любит», — ответил Гайпель. Из туманной мглы вновь протяжно разнеслось над гаванью: «Эй, на башне!» Безысходное отчаяние звучало в этом голосе. Казалось, человек с рупором в последней надежде вопиет к ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Они прошлись по берегу. Наконец Гайпель, поглядев на часы, сказал: «Идемте обратно, скоро полночь». Окошко по-прежнему светилось. Петров сидел на том же месте, но уже уткнувшись мордой в стол, на котором стояла ополовиненная бутылка вина. Больше в комнате никого не было. «Дождались, — рассердился Гайпель, — пьян ваш Петров!» Поднялись на крыльцо, двинулись по коридору. Шатковский говорил, что такие, как Петров, 5 минут поспят и уже трезвехонькие, все соображают, все помнят, а если не помнят то, что от них требуется, так быстро вспоминают, как только бутылку отберешь. Чтобы произвести должное впечатление своим внешним видом, Гайпель вертикально приложил к носу ребро ладони, затем также отвесно передвинул ее выше, как олышу, проверяя, по центру ли сидит кокарда на фуражке. «Господин Петров, просыпайтесь», — входя сказал он. «Мы из полиции». Ответа не последовало. «Эй, на башне!» — позвал Шатковский. Он потряс Петрова за плечо, в сердцах легнул под ним ножку стула И тот вдруг сковырнулся на пол, тяжело стукнувшись затылком о доски. «Мертв», — потрясенно прошептал Гайпель. «Нет, еще дышит», — приседая над Петровым и прикладывая ухо ему к груди, возразил Шатковский. Гайпель взял со стола оба стаканчика, принюхался. От одного из них повеяло в ноздри смертельным аркадским букетом. Яд и снотворное. Он схватил стоявшую здесь же кружку с молоком. Шатковский ножом начал разжимать Петрову зубы, но много влить в него не удалось. Молоко пузырилось на губах, текло по подбородку. Когда оно кончилось, Шатковский побежал за полицией, Гайпель за портовым доктором, которого на месте не оказалось, как, впрочем, и полицейских. Зато вылез откуда-то заспанный сторож и еще какой-то служивый, указавший место, куда скрылась полиция. Там, в свою очередь, знали убежище доктора. Вскоре тот появился, пощупал Петрову пульс и сказал, зевая, что повезет его в госпиталь, потому что давал клятву Гиппократа и должен везти. Не то бы не повез, потому что живым все равно не довезет, а лошадей жалко, они ведь тоже божьи твари, причем не казенные, казенных ему не дают. Понюхав стаканчик, подсунутый Гайпелем, и остатки молока в кружке, доктор сказал: «Запиваешь вино молоком, пиши завещание». «Думаете, и в молоко подсыпали?» «Просто оно вредно для желудка после вина. Сугубо медицинское изречение. Еще древние греки его знали. Советую запомнить, молодой человек». В конце концов, Петрова увезли. Полицейский пристав сел составлять протокол. Он спрашивал всякую чушь, вроде того, сколько Гайпелю лет и какого он вероисповедания, и на все просьбы срочно выслать людей на поиски преступника отвечал, что успеется. Тем временем Гайпель на четвереньках ползал по комнате, заглядывал под стол, под шкаф, шаря за лежанкой. «Что вы ищете?» — поинтересовался Шатковский. Гайпель искал медальончик с семью звездами, которого, казалось, не могло не быть там, где открываются врата смерти, но не считал нужным объясняться. «Вы тут ничего не находили?» — спросил он, подозрительно глядя на Шатковского. «Что именно?» Тот смотрел глазами невинного отрока, что в ансамбле с его бесстыжей физиономией выглядело весьма ненатурально. Гайпель отвел его к окну, подальше от пристава, и тихо сказал: «Как-то слабо верится, что вы, когда смотрели в окошко, не сумели разглядеть, с кем разговаривал Петров. Неужели не поняли, даже мужчина это был или женщина?» Шатковский развел руками. «Виноват. Казнитесь. И ничего, значит, здесь не находили». «Здесь? Это где?» «Возле Петрова, на полу или на столе. Скажите, что, и мы вместе поищем?» «Нет», — покачал головой Гайпель. «Как вы понимаете, ситуация в корне изменилась. Мне придется нарушить наш уговор. Я вынужден буду сказать Ивану Дмитриевичу, что идея допросить Петрова принадлежала вам. Чего вы потащили меня сюда ночью? У меня, знаете, такое чувство, будто я заранее знал, что Петрова сегодня убьют. Вроде того. С Путилиным я поговорю сам», — пообещал Шатковский. «Можете не волноваться». Портовый пристав писал по букве в минуту, но при этом делал государственное лицо. Вельможно поигрывал желваками и от души наслаждался нечаянной властью над двумя городскими полицейскими агентами. Только во втором часу ночи они были отпущены в освояси. Едва миновали ворота гавани, прямо за шлагбаумом Шатковский сказал: «Мне туда». Он неопределенно махнул рукой в темноту, в наплывающий от берега сентябрьский туман, и сгинул. В воздухе пахло тайной и надвигающимся дождем. Гайпель побрел дальше один. Зонта у него не было. Минут через 10 он наткнулся на спящего извозчика, на силу растолкал его, хотел назвать свой адрес, но передумал и назвал другой. «К Путилину, что ли?» — уважительно спросил извозчик. заметив на седаке полицейскую фуражку. «Ты знаешь, где он живет?» «Кто ж не знает?» «К нему», — сказал Деппель. Он почувствовал, как над ним державно простерлись крылья славы Ивана Дмитрича. Всю дорогу они прикрывали его от ветра, от накрапывающего дождика.